Индия. Возвратимся теперь к Индии и посмотрим, что тогда интересовало индусов. Оказывается, индусов очень мало волновало то, как устроен мир и кто их друзья, а кто враги, свет, тьма. Они смирились с тем, что какие-нибудь враги все равно придут и их убьют. Сопротивляться они в это время уже не умели. Поэтому их интересовало только, как спасти свою душу и обеспечить ей приличное воплощение после неизбежной близкой смерти. Здесь верили в переселение душ, считали, что душа хорошего человека после смерти воплотится в человеческом теле, а если он был грешным, его душа воплотится в теле крокодила, что, конечно, уже менее приятно, или в теле асура, или дева, это лучше. А если в теле воздушного берита, беса или подземного демона, то это совсем плохо. Так вот и вопрос, какие принять меры, чтобы обеспечить себе перерождение в тело человека? И имеет ли это смысл? В это время здесь уже были йоги, брамины, отшельники, аскеты, и всем этим очень заинтересовался гениальный мальчик, сын княжеского кшатрия, рода Шакья. Звали его Сиддарта или Шиддарта. Он обошел всех мудрецов-учителей, не удовлетворился их учениями и создал свое собственное. Учение его было до крайности простым в начале и стало невероятно сложным через 2000 лет. Заключалось оно в том, что у людей есть желания, которые порождают при неудовлетворенности страдания, а страдания ведут к смерти, к новым воплощениям и новым страданиям. Следовательно, для того, чтобы избавиться от страданий, надо ничего не желать, и тогда избегнешь и страданий, и смерти. Он сложил ноги калачиком, сел под пальму и стал ничего не желать. Но это оказалось дьявольски трудно. Говорят, что ему это все-таки удалось, и тогда он начал других учить, как это делать, и сотворил 12 чудес, потому что демон Мара, не демон длинные руки, а демон Мара, то есть иллюзия, насылал на него всяких чудовищ, например, бешеного слона, блудницу, немедленное вступление в нирвану с отказом от проповеди и тому подобное. Но он с этим справился и стал Буддой, то есть совершенным. Гораздо труднее ему было справиться со своими ближайшими учениками. Один из них, Девадатта, усвоив учение, решил сделать побольше. Он ввел наряду с отречением от желаний строгий аскетизм. Сам Будда считал, что человек должен для спасения не страдать ни в коем случае, то есть получать достаточно пищи, и у него была чашечка, куда ему клали рис или овощи, заправленные постным маслом. Он питался одной такой чашечкой в день. Если с постным маслом, да еще хорошим, то этого действительно достаточно. Будда запрещал прикасаться к золоту, серебру и женщинам, ибо это соблазны, распаляющие желания. А Девадатта сказал: «Нет, мы еще и поголодать можем», и это было уже искушение. Это было уже ни к чему. Хоть ты и можешь перенести голод, но зачем? Это же влечет страдания. Аскетизм категорически противопоказан идее Будды. И поэтому община Будды раскололась еще при его жизни, но многие все-таки слушали, что он говорит. Дамы знатно его приглашали к себе из любопытства. «Ладно, не прикасайся», — говорили они, — «но ты и нам хоть что-нибудь расскажи». Давали ему взносы на общину. Сам он ни к чему не прикасался, но ученики брали и использовали на благо дела. Учил Будда многих, так что после него осталась довольно большая память, но ни одного записанного текста не публиковали его при жизни. Кончилось все это для него печально, потому что хотя он и построил свою систему абсолютно логически и, казалось бы, непререкаемо, и действительно не впадал, видимо, ни в какие соблазны, тем не менее судьба уготовила ему такое искушение, от которого он не мог удержаться — сострадание. Пока он сидел под пальмой и пользовался уважением всей Бенгалии, соседнее племя напало на княжество Шакья и перебило всех его родственников. Ему об этом сообщили, и 80-летний старик, самый уважаемый в Индии человек, пошел с палочкой по саду, в котором играл ребенком, по дворцу, где его воспитывали, и везде лежали его родственники, его слуги, его друзья, разрубленные пополам, искалеченные, изувеченные. Все было залито кровью. Он мимо всего этого прошел, но не смог остаться равнодушным и вошел в нирвану. Что такое нирвана? Нирвана – это понятие, которое невозможно на Западе, вследствие логического закона исключенного третьего. У нас три закона логики – закон тождества, закон противоречия и закон исключенного третьего, основной. Согласно последнему закону, нет ничего такого, что могло бы быть одновременно и А, и не А. Например, любая данная вещь либо существует, либо не существует, третьего не дано. Так вот, нирвана исключает этот закон. Нахождение в нирване означает одновременно и существование, и несуществование. У индусов своя логика. По-нашему, вошел в нирвану, значит, скончался. Но по буддийским учениям Будда не умер, а только переменил место своего обитания, модус своего состояния. Из сансары, вечно двигающегося мира, он перешел в нирвану и там сейчас обитает. Это значит, что он ничего не знает, ничего не видит, ничего не слышит, ничего не хочет. Он находится в вечном покое. Он несчастлив, и он не несчастлив, потому что счастье и несчастье – понятия относительные, а ничего относительного в нирване нет. В общем, что он есть, что его нет, совершенно одинаково. Сохранилось только его учение и память. Потом его учение восстанавливалось по памяти 3 века спустя. Передача шла из уст в уста, наконец все это было записано, и получился первый источник, называемый Трипитака, 3 корзины текста, то есть 3 корзины мемуаров. Я читал мемуары, которые писали по поводу моей покойной матери, и могу оценить, как врут мемуаристы. Я думаю, что Будда не исключение, про него тоже врали, но тем не менее 3 корзины мемуаров – это первичный источник, датируемый 3 веком до нашей эры. Сам Будда скончался в 5 веке, то есть примерно за 250 лет до того, как эти мемуары были опубликованы. Факт тот, что буддизм широко распространился в Индии. Как видим, там сама постановка вопросов, цели, задачи – все было совершенно отличным и от персидского, и от эллинского направления развития культуры. Сказать, что Будда был религиозным человеком или антирелигиозным, нельзя. Хотя он, конечно, признавал, что есть девы, боги. Это, мол, каждый понимает, но молиться он им не рекомендовал, потому что они существа, хотя и не вечные, но долговечные, довольно могущественные. А чего им, собственно, молиться? Однажды какая-то старушка спросила его: «Учитель, я привыкла молиться Индре, могу я этим путем добиться спасения?» Он говорит: «Да, бабушка, молись Индре, этим путем ты тоже придешь к спасению». То есть ему это было, в общем-то, безразлично. И когда его спрашивали, как устроен мир, то он отвечал вопросом на вопрос, а какого цвета волосы ребенка, не рожавшей женщины. Ему говорили: «Учитель, что ты глупости спрашиваешь? Раз она не родила, значит, нет ребенка, нет волос и нет цвета». «Так вот, — говорит он, — и мира нет. Что же вы глупости спрашиваете? То, что вам кажется, — это обман чувств». «А что же есть?» Что он тут отвечал, этого я вам не могу сказать. Да и никто не знает. Но впоследствии выяснилось по трудам последующих буддистов, что есть поток дарм. Дарма – это слово, имеющее 47 значений. Но в данном случае нужно предпочесть одно из них, один из нюансов. Дарма – квант закономерности. Это не материальный атом. Это не платоновская идея, нет. В мире существуют причинно-следственные связи, которые квантуются. Каким образом? Я объяснить не могу. Я сообщаю, что так в учении. Квант закономерности называется дармой. Еще дарма значит закон. И вот дармы сталкиваются, иногда образуют сканды. А сканды в сочетании по нескольку сканд образует душу человека, и душа эта может либо достичь нирваны, либо не достичь, потому что если она сильно нагрешила, то она разваливается на свои составные части и теряет индивидуальность. Индивидуальность души – это сочетание сканд, а если нет сочетания, тогда нет и души. Душа нагрешившего человека рассыпается, как у Пергюнта. Пергюнт – герой пьесы Ибсена, которому сообщили, что его душу пустят на переплавку, потому что он очень подло себя вел. Поэтому важно достигнуть совершенства, а совершенство можно достигнуть только одним способом – через человеческое существование, ибо девы, боги, не могут достигнуть совершенства. Им и без того хорошо, они долго живут и поэтому не эволюционируют. Совершенства не могут достичь и асуры, которые слишком заняты тем, что готовятся к войне с богами. А после очередного поражения опять готовятся, так что им просто некогда заниматься совершенствованием. Животные? Они неразумны и не знают, что нужно стремиться к совершенству. Демоны, живущие в преддверии ада, прета или бериты, все время голодны. Их изображают так: большущая голова и маленький ротик диаметром с булавку, тонкая шея, огромное пузище, крохотные ножки и ручки. Конечно, такой демон не может насытить свое брюхо через столь маленький рот, поэтому он страдает от голода. А если сосет что-нибудь питательное, кровь своих жертв, например, то она из него выходит огнем, и поэтому он очень недоволен. Но и это еще ничего, а в подземельях ада живут таму. Про тех ничего сказать нельзя, разве лишь то, что им уж совсем плохо, еще хуже, чем беритам. И если они так страдают, где уж им совершенствоваться? Совершенствоваться может только человек. Смысл жизни в том, чтобы совершенствоваться через ряд перерождений, стать святым и, наконец, попасть в нирвану. Чрезвычайно труднодостижимая цель. Но если бы Эллину или Персу или нам с вами предложили попасть в нирвану, чтобы там мы ничего не желали, ничего не делали, не имели возможности ничего предпринять, никому помочь и вообще не могли бы даже услышать просьбы о помощи, так мы бы, пожалуй, не пожелали такого величественного конца. А индусам это почему-то нравилось, китайцам же нет.